Глава 4. В пламенеющем небе на западе четко вырисовывались две черные вершины – Совьи горы, между которыми лежал одноименный перевал – западный выход из медного леса на побережье. У подножия одной из гор, даже сейчас, когда внизу уже сгущались сумерки, легко просматривалась усадьба Совьи перевал. Стена вокруг нее была выложена не из земли, как обычно, а из беловатых округлых камней. Поэтому дружина Гудхарма Длинного, состоявшая из 4 десятков человек, уверенно направлялась к усадьбе, намереваясь заночевать под крышей. Впереди ехал сам Гудхорм, сын Адельса, рослый мужчина лет 40, с крупными руками и ногами, с решительным лицом, которому выпуклые лоб и прямые черные брови придавали упрямый вид. Позади дружины лошади тянули десяток волокуш, нагруженных железом. Ворота Совьего перевала уже были закрыты на ночь, но Гудхарм сам подъехал ближе и, не сходя с коня, ударил обухом секиры в створке. «Открывайте!» — закричал он, и в вечерней тишине его голос долетел даже до вершин Совьих гор и покатился по лесистым склонам. «Хозяева! Здесь я, Гудхарм, сын Адельса, ярл Гримкеля Конунга!» «Что нужно такому важному человеку в нашей глуши?» — прозвучал со двора дрожащий изумленный голос. «Какой такой Гримкель Конунг? Мы знавали одного Гримкеля. Так он звался Гримкелем, сыном Бергтора, ярлом Стюрмера Конунга». «Немного же вы знаете!» — Гудхарм усмехнулся. «Кто хозяин этой усадьбы?» «Я Кетель, сын Аудуна, а еще меня зовут Кетелем Носатым», — ответил тот же голос. «Долго ты, Кетель, сын Аудуна, собираешься держать нас под воротами? Уже темнеет, а у вас тут полным-полно ведьм. Я хочу, чтобы мои люди ночевали под крышей и у огня». «Что правда, то правда», — упавшим голосом подтвердил хозяин. Стукнул засов, ворота заскрипели, стали открываться. Кетель Носатый понимал, что с такой сильной дружиной под предводительством такого решительного человека ему не справиться, хотя, конечно, предпочел бы обойтись без подобных гостей. «Не знаю, чем нам угощать таких людей», — начал Кетель, когда Гудхарм первым въехал во двор и соскочил с коня у дверей хозяйского дома. «Мы едим ячменную кашу и уже сейчас кладем в нее мох. У нас мало припасов на зиму». «Ничего, мы завалили жирного осеннего медведя», — бодро ответил Гудхарм. «Вели разложить огонь пожарче. Сено у вас есть? На подстилке и солома сойдет, ничего. А пиво вы не варили?» «Кто не мил, тот не кстати», — проворчал себе под нос Кетель, когда Гудхарм, по-хозяйски уверенный, впереди него прошел в дом. «Разумеется, вчерашнее пиво выпили, а новое еще не ставили». Усадьба наполнилась гомоном и стуком шагов. Весь двор был занят лошадьми и волокушами. Во всех строениях домочадцы Кетеля жались по углам, чтобы дать место пришельцам. Двери амбара, авина, даже бани стояли настежь, везде мелькали горящие факелы. В гриднице, в кухне, даже в спальном покое разожгли яркий огонь. Женщины разложили много плоских камней, на которых вскоре уже шипели ломти медвежатины. Гудхарм пригласил и хозяина поесть с ними, но тот, держа кусочек горячего мяса, посматривал на гостя с тревожным недоверием. Ничего хорошего лесным жителям посланцы Конунга дать не могли, а вот плохого — сколько угодно. «Так ты, значит, даже не знал, что квиттами теперь правит Гримкель Конунг?» — начал беседу Гудхарм, когда с едой покончили. Теперь знатный ярл повеселел, и местная неосведомленность даже забавляла его. «Откуда нам знать?» Кетель Носатый уклончиво повел плечом. Хозяин уродился невысоким и щуплым, только голова его, в соответствии с именем, была крупной, высоколобой и залысой. Имя Кетеля означает «котел». «Мы живем в глуши, никого не видим, на равнине не бываем. И на побережьях тоже». «Но вы хоть знаете, что у нас война с фьялями?» Гудхарм усмехался, и его зубы ярко блестели в темной вьющейся бороде. «Уж этой-то новости вы не могли пропустить!» «Конечно, нет!» Кетель бросил на него неприязненный взгляд и глаза его оказались умными и острыми. «Мы же не медведи. Нас тут полным-полно беженцев отовсюду. Есть даже два человека с самой границы с раудами, только они живут не у нас, а у Траина Горбатого. Это там, подальше, на юг. Но мы все слышали, что они рассказывают». «Значит, ты должен знать, что квиттам нужно оружие». Гудхорм с важностью кивнул и отставил деревянную чашку, в которой ему здесь наливали вместо пива какую-то брусничную кислятину. «Гримкель Конунг послал меня собирать дань с его подданных. Частью он вынужден делиться с фьялями, поэтому ты сам понимаешь, что квиттам нужно много мехов и особенно железа, чтобы отстоять свою честь и свободу». «Вот как!» — протянул Кетель и отвел глаза. Потом он снова глянул на Гудхарма, моргая и изображая непонимание, и тихо спросил. «А мы-то здесь при чем?» «Как при чем?» Гудхорм широко раскрыл глаза и подался ближе к хозяину. «Я же сказал, я собираю дань для конунга, чтобы он мог потом собрать войско и загнать этих фьяли обратно в их троллиные горы». «Но ты сказал, с подданных Гримкеля конунга?» Продолжал свое Кетель, не поднимая глаз и уставив в знатного ярла свой залысый лоб. «А мы не знаем никакого конунга Гримкеля. Мне 56 лет. Я был на том тинге на остром мысу, на котором квитты признали конунгом Стюрмера. Что-то еще там болтали пару зим назад про Вильмунда конунга. Теперь вот говорят про Гримкеля. Мы ничего такого не знаем. Мы назвали конунгом только Стюрмера, и другого конунга у нас нет. Вот когда Стюрмер придет за данью...» «Что ты болтаешь?» — рявкнул Гудхорм. Теперь он уже не улыбался. Его глаза в свете огня сверкали, как угли. «Ты что, не слышал, что Стюрмер Конунг погиб? Вот уже второй год, как он мертв. А Гримкель Конунг был провозглашен на тинге острова мыса сразу после этого». «Я там не был. И никто из моих соседей тоже», — кротко заметил Кетель. «Это ваше дело», — отрезал Гудхарм. Его давно уже раздражала тупость этих лесных жителей, не желающих знать ничего, кроме своих троллиных углов. «Гримкель Конунг правит квиттами. Хочешь ты этого или нет? Он принес мирные обеты фьялям, но он соберет войско и разобьет их, как только у него будет такая возможность. А для этого нужно серебро и железо. Короче, мне нужны меха, белки, лисы и куницы, и железо, не больше половины того, что вы собрали за это время. Ведь в прошлом году вы никому никакой дани не платили». «Мы не будем платить». Кетель вдруг прямо глянул в глаза Гудхарму, и теперь вид у него был не глуповато смиренный, а решительный и упрямый. «Мы не признавали Гримкеля конунгом. Он ничего для нас не сделал. Он позволил фьялям захватить чуть ли не весь квитинг, а теперь я должен содержать тех людей, которые по его вине лишились своих домов, и еще приплачивать за это фьялям». «Ты будешь платить!» Гудхарм вскочил на ноги, и отброшенная чашка покатилась по полу. Он не слишком вслушивался в речь хозяина, поняв только то, что он смеет противиться. «Я собираю дань для Гримкеля Конунга, и я соберу все, что ему причитается. Хочешь ты этого или не хочешь? Если ты сам не дашь, я возьму сам!» Кетель Носатый молчал, и Гудхарм велел обыскать усадьбу. Поднялся женский крик, плач, призывы к богам полетели в темноту, но люди Гудхарма встречали это все не в первый раз. В амбаре нашлось сколько-то мехов, приличные запасы ржи и сушеной рыбы, но железа нигде не было. «Только не рассказывай мне, что у тебя нет железных копий, и вы не плавите руду», — сказал Гудхарм Кетелю, который все так же сидел на своем месте. «Где ты спрятал железо?» Кетель молчал, не поднимая глаз, точно окаменел. «Молчишь? Ну, молчи», — позволил знатный ярл. «Я велю посадить тебя меж двух костров, и ты будешь там сидеть, пока не заговоришь!» Его хирдманы мгновенно принялись за дело. Часть лошадей вывели за ворота, чтобы освободить место, принесли дров, и перед хозяйским домом вскоре запылали два костра. Со стены в сенях сняли веревку для дров, лохматую, с прилипшими ошметками коры, и ею связали хозяина усадьбы. Женщины причитали и плакали, уверенные, что для Совьего перевала уже настала гибель богов. Связанного Кетеля посадили между двух горящих костров. Он сидел, опустив голову и не шевелясь, хотя жар с двух сторон окатывал его плечи. «Подвиньте поближе!» — распорядился Гудхарм Ярл, понаблюдав за ним. «Он еще не понял!» Хердманы принялись палками сдвигать пламя. Кетель сидел красный, как шиповник, пот катился по его лицу, а плечи невольно дергались от подступающего жара, но на лице застыло тоже озлобленно замкнутое выражение. «Что это ты затеял, Гудхарм Длинный?» — раздался вдруг где-то рядом изумленный женский голос. Гудхарм и его люди обернулись. И непочтительное обращение, и уверенный голос прозвучали здесь так неуместно, что каждый усомнился, не ослышался ли он. Перед раскрытыми воротами, освещенная пламенем обоих костров, стояла высокая молодая женщина. Густые темные волосы покрывалом окутывали ее тонкую фигуру и спускались ниже колен. На ней была косматая накидка из волчьего меха, а в руке она держала кривую палку с облезлой и висящей лохматыми прядками корой. Отсветы костра играли в больших глазах, темных, как подземелья Нифльхейма. «Ты кто такая?» — изумленный Гудхарм шагнул вперед. «Это ты кто такой?» — с презрением и гневом ответила женщина. «Я Хёрдис Колдунья. Меня здесь все знают. Я хозяйка Медного леса. А ты кто такой, Гудхарм Длинный, зовущий себя Ярлом? У нас тут ярлов нет. Я давно за тобой слежу. Никакого терпения не хватит смотреть на твои бесчинства. По какому праву ты ползаешь по моей земле и еще болтаешь что-то о дани? Медный лес никому не обязан никакой данью. Тебе это твердят на каждой усадьбе, а ты все еще не понял. Но это уже свыше всякого терпения». Взмахом палки женщина указала на Кетеля, сидящего между двух костров и вжимающего голову в плечи. И пламя мигом опало. Оба костра засветились холодным голубоватым светом, будто сотни болотных огоньков собрались в одно место. Двор сразу сделался странным, непривычным. Голубоватый свет пугал, так что хердманы отпрянули от костров, и даже Гудхарм Ярл попятился. «Кто дал тебе право чего-то требовать с моих людей, да еще и наказывать их?» — возмущенно продолжала женщина. «Никто не давал. Это мое право, и я не уступлю его никому. Только я могу собирать здесь дань, когда она нужна мне. Только я могу наказывать жителей Медного леса. С тех пор, как я убила Стюрмера, в Медном лесу один конунг. Это я. И я не поручала тебе собирать дань за меня». «Ты убила Стюрмера Конунга?» Потрясенный всем происходящим, Гудхарм нелепо трогал руками собственное лицо, будто хотел проснуться, и из всей этой грозной и немыслимой речи ухватил только то, что было ему ближе всего. «Его убил великан! Лавина!» «А лавину на него обрушил великан! А сделал это он по моему приказу! Стюрмер посмел убить моего отца, Фрейвида Огнива!» И напрасно он думал, что за Фрейвида некому отомстить. Моя месть нашла его, когда он и думать о ней забыл. И так будет со всяким, кто встанет у меня на пути. Передай твоему Гримкелю, который зовет себя конунгом, что Тинг Медного леса отверг его. Ему никогда не собирать дани с моих людей. «Я слышал, что ты противница фьялей». Гудхарм наконец хоть что-то сообразил и понял, с кем имеет дело. «Разве нет?» «Да», — Хёрдис, дочь Фрейвида, высокомерно кивнула. «У меня с ними свои счеты». «Так почему же ты не хочешь помочь нам против них? Ведь я собираю железо, которое пойдет на мечи наших воинов». «У меня с фьялями свои счеты», — надменно повторила Хёрдис. «И вам нет до них дела. Я никому не позволю вмешиваться в мои дела. Мне мечи не нужны». А если кому-то нужно железо, то он должен попросить его у меня. Попросить? Конунг попросить? В голове Гудхарма не укладывалось подобное. Да. Хёрдис повелительно взмахнула своей кривой палкой, и Гудхарм вздрогнул. Такой нечеловеческой жестокой силой веяло от ее облика. Она была не выше него, но казалась огромной, как гора. Конунг будет меня просить, а не распоряжаться здесь, как в собственной усадьбе. Убирайся отсюда, Гудхорм Ярл!» «Я не уйду, пока не получу нужного мне!» Гудхорм понемногу пришел в себя и не мог позволить, чтобы им распоряжалась ведьма. «Мне нужно железо для мечей!» «Ты получишь мечи!» Хёрдис вдруг прищурила глаза. Правая половина ее рта дернулась вверх, обозначая усмешку. «Ты получишь отличные фиальские мечи числом не меньше сотни. Среди них, кстати, имеется прекрасная вещь. Меч самого Стюрмера. Только я не знаю, где он у тебя будет. На поясе или в животе. Это уж как выйдет. Тебе недолго ждать. Еще денек-другой ты покружишь между гор, отыскивая выход на побережье, а потом придут фьяльские мечи и укажут тебе дорогу. А пока прощай, Гудхорм длинный. Да береги железо, которое собрал. Недолго тебе еще им любоваться». Женщина повернулась и как бы сразу исчезла. Ее темная одежда и темные волосы слились с ночным мраком. Вдруг опять появилось светлое пятно лица. Она обернулась. «Да не вздумай обижать моих людей!» — предостерегла она. «Каждый удар ты нанесешь мне, а я умею мстить!» Светлое пятно исчезло. Голубоватый свет костров стал медленно гаснуть, и двор усадьбы погрузился в полную тьму.